Глава 37. Осенний шторм. Стояли прекрасные, тихие, солнечные дни. Байкал на рейде охраняет пост. Часть людей ушла на Ут разгружать Шелихова. Оставшиеся в Петровском рубили лес и строили. Весь день стучат топоры и поет пила. Оливудца крейсирует в море. Она то в Петровском, то подходит к Удду, где Орлов, Мацкевич и Мичман Чихачев с крейсера заканчивают с людьми работы. Орлов еще раз приезжал с Удда домой. Сказал жене, что уже снимают корпус погибшего Шелихова. Матросы-солевудцы помогли закончить работы. Как и предполагал Невельской, погибли мука и сахар. Все остальное свезли на Ут, а оттуда на лодках и шлюпках доставляли теперь в Петровское. Шелихов был осмотрен комиссией из офицеров во главе с Сущевым. Выяснилось, что без всякого удара о риф отошли доски, что корпус судна совершенно сгнил. Чудом держался этот корабль до сих пор на воде. Он был продан американцами помощнику главного управителя в колониях Розенбергу. «А что было бы, если бы я не взял это судно, а пошло бы оно через океан в Ситху?» — говорил Невельской. «Это счастье, что все так обошлось». «А деньги, видно, немалые пристали к чьим-то рукам, когда покупали эту подкрашенную гниль», — заметил Сущев. Екатерина Ивановна вместе с Орловой взяла на себя заботу об офицерском столе. Три раза в день садились все вместе единой семьей. Муж, она, Харитина Михайловна с Орловым, Чудинов, Башняк, доктор, топограф, Березин. Когда с места кораблекрушения вернулась Оливудца, ее офицеры бывали на берегу. «Здесь обилие рыбы. Матросы не ловят ее некогда. Работы много». «Эх, рыбы тут ужасть!» — только удивляются они. «Российские рыбы не видали. Имя рыба в диковинку!» — поражались казаки. Гиляки приносили на пост великолепную рыбу. Катя, Харитина Михайловна и Авдотья с поварами готовили обеды. Катя думала, она в среде офицеров, матросов, казаков, охотников, людей сильных, грубых. Но все они не так страшны, как рассказывал муж. Очень любезны. Все рады ей. «Что бы сказали мои милые подружки, если бы увидели меня в роли повара?» — задорно думала она. Вокруг военный лагерь, пушки, корабли. Тут идут очень тяжелые работы. Правда, нравы грубые, ей уж приходилось видеть некоторые наказания. Теперь все стихло. Муж уехал, взяв с собой Башняка, топографа, доктора, Березина, 25 матросов и казаков и две пушки. Оливудца крейсирует в море. Она уходит далеко, ее паруса исчезают за горизонтом. Иван Николаевич Сущев, как говорил муж, удалой моряк, и у него лихая команда. Он не удержится, чтобы не заявить о себе, если увидит чужой флаг. Но крейсер исчезает ненадолго. Близость его все время чувствуется. Сущев не упускает из виду Петровский пост. Часть его команды помогает экспедиции. Матросы-солевудцы рубят лес, возят грузы. Петровская опустела для Кати. Пески, зелень стелющихся кедров на вершине косы, море, тишина. Теперь она может подумать обо всем, что произошло, о муже, о себе. Пока тут были офицеры, в ее жизни было что-то общее с прошлым. Те же разговоры, полуфранцузская речь, обеды, хоть и в палатке. Тоже внимание окружающих. А теперь она одна в своей избе, наедине со своими впечатлениями. Скучая о муже, она невольно стремилась занять ум, привыкший к деятельности и впечатлениям. Она начинала пристальнее вглядываться в новый мир, что окружал ее. Ее занимали гиляки, привозившие рыбу, их дети и жены. И сама рыба необыкновенно вкусная. И какой только рыбы тут не было. Она никогда в жизни не видала ничего подобного. Плоская, пятнистая, цвета илистого дна, крупная. А есть рыба вся из серебра, самого роскошного, с мясом цвета говядины, с чудной красной икрой. Она давала геляцким ребятишкам хлеб и сласти. Один раз видела, как геляки убили нерпу и тут же съели ее на берегу. В каждой здешней мелочи она видела его. Это был его мир. И корабли, и рыба, и гиляки. Эта жизнь была сурова, как и его жизнь, но прекрасна, как и он. Екатерину Ивановну занимала окружающая природа. Она находила свою прелесть в ней и в солнечные, и в суровые, и в хмурые ветреные дни. Любовалась ею. Да, все это был его мир. Ее занимали виды моря, здешняя растительность, охота и лов рыбы геликами, жизнь матросов с семьями. Она уже привыкла к своему бревенчатому жилищу. После ласк и ночей, проведенных здесь с мужем, этот дом стал родным для нее. Харитина Михайловна жаловалась ей, как тяжело было зимой. Жены матросов кляли здешнюю жизнь. «Но я не смею», — уговаривала себя Катя, — «смотреть на эти сырые бревна так же, как они. Я должна осознавать цель». Мох торчал прядями между голых и, как ей казалось, грубо оттесанных сырых и даже холодных бревен. Немало труда стоило прибрать свое жилище. На счастье, нашлись почти все погибшие было вещи. Ковры, обувь, белье, платье — все скомканное, мокрое. Все пришлось сушить, гладить. Работы много. Женщины помогли ей привести все в порядок. «Что же вы, барыня, неужели в такой сырой избе жить?» — говорила в первые дни Дуняша. «Да неужто для капитана не могли получше построить? Вот уж не барские хоромы!» Ковры, безделушки закроют весь этот ужас. Но втайне ей уже все казалось очень оригинальным и забавным. Она никогда не жила в подобном помещении. «Надо все высушить досуха», — говорила Орлова. «Дрова сырые», — отвечала Дуня. И Катя узнавала много нового и полезного. Она училась жить в этих условиях. Авдотья набрала сухого леса в кедровнике и добавила поленья лиственницы. Печь калили до красна. В углах на листы железа накладывали груды углей. Иногда Катя вспоминала переход по морю, бурю. Потом страшные часы и еще более страшные минуты на Шелихове. И чувствовала, что славно пережила все испытания. Гордая улыбка на миг появлялась на ее лице. Она радовалась, что в ней явились тогда душевные силы, давшие ей твердость. А за распахнутой дверью грохот моря, ветер, пески. Видны холодные пейзажи, низкие горы. И горы высокие. Этот ветер носит по желтым волнам мою мебель. Мечта развеяна в прах и при первом соприкосновении с действительностью. Но бог с ней, с мебелью, лишь бы эти волны не поглотили моего мужа. Ей стыдно было думать о мебели, когда муж в военной экспедиции, и, может быть, там будет схватка. Она вспомнила, как он приходил сюда домой в последние дни перед отъездом. Всегда в сопровождении офицеров или матросов. С жаром разговаривал о делах. Почти всегда с ним был Башняк, застенчивый и почтительно кланявшийся ей. Офицеры в тысячный раз ругали американцев, продавших дырявое судно. И компанию. И еще обсуждали, где, из чего и что строить. Много толковали об экспедиции на Амур, о геликах. С Невельским все спорили, не стесняясь. Дело иногда доходило чуть не до ссор. Составлялись акты, бумаги. Мужчины были очень озабочены и как бы совершенно поглощены делом. Всех беспокоило устье реки и гибель судна. Для них не существовало, казалось ей, ни песков, ни бурных вод, ни тоскливых пейзажей, ни мокрой земли, ни смертельных опасностей. Все эти люди в любых условиях могли спать, пить и есть, что попало. Для них была лишь цель, для этих острых, все изучающих умов. Ради нее они старались, и муж задавал тут тон. Зато в какой восторг приходили они от обедов за общим столом в большой палатке. Там, где ветер заполаскивал парусину, где так мило, чисто, уютно и прохладно. А на большой белой скатерти расставлены кушанья из свежей рыбы, и где подается прекрасная уха. Однажды муж привел с собой высокого темноусого мичмана, юного, стройного, с бакенбардами, с необычайно густыми волосами. «Николай Матвеевич Чихачев переходит к нам в экспедицию Соливуцы», — представил муж офицера. Она уже слышала это имя. Чихачев один из офицеров, работавших с командой по спасению Шелихова. Он родственник известнейших ученых, братьев Чихачевых. У них вся семья исследователей. Мичман картинно вытянулся, щелкнул каблуками и поцеловал розовую от морской воды холодную руку хозяйки. «Меня должны благодарить, Екатерина Ивановна, что я отдал Геннадию Ивановичу одного из самых отважных моих офицеров», — говорил Сущев. «Прошу любить и жаловать нашего Николая Матвеевича. Уступаю его с болью». «Государь дал мне право брать офицеров с любого корабля в мою экспедицию», — полушутя сказал Невельской капитану Оливуцци. Катя замечала, что он даже шуток не терпит, когда речь идет об Амурских устьях. Матрос дядя Яков из штрафных, привезенный сюда из Охотска, по сути дела сосланный сюда, пилил дрова с товарищем и приостановился. Давно уж не видал он господ. Зиму жили здесь с Орловыми, но тот сам как мужик. Когда офицеры ушли в палатку, Катя услыхала, как дядя Яков передразнивал. «Эх, господа! Щелк так да щелк этак! Да к ручке! А поживете в Петровском, пооботретесь! Вот что-то дальше!» «Что это?» — подумала она. «Ропот? Сомнение?» Чихачев говорил за столом, что желает стать участником экспедиции. Сущев соглашался, что осуществляются великие и славные замыслы. Один лишь Невельской был тревожен. Катя знала это по его лицу, по его взору. Сущеву со стороны приятно было видеть величие его дел. А муж, кажется, уж никакого величия не чувствовал. С прибытием в Петровское он был ввергнут в пучину забот и волнений. Офицеры советовали ему не особенно доверять геликам, говорили, что это дикари и трусы. Неужели они могли изменить? «О, я покажу этим изменникам», — сжимая кулаки, говорил он вечером, оставшись с женой. «Орлов не посмел рубить лес, а я так на него надеялся». «Успокойся, мой друг, не брони несчастных геликов. Они ведь не виноваты. Послушай, вот здесь я хочу постелить ковер, а вот здесь дядя Яков обещал сделать мне еще один столик. Я не допускаю мысли, что гелики окажут сколько-нибудь серьезное сопротивление». Она любила его пылкость, это вдохновение, что отличало его от всех. «Но если ты опасаешься маньчжуров, зачем же обижать геликов? Они добрый народ, как мне кажется». Утром он вскочил, быстро собрался. Полный забот, мыслей, он уже несся своим умом, как на крыльях куда-то вперед, готовый рушить препятствия. Загремела команда, забегали матросы и офицеры. «Дай мне слово не обижать зря геликов. Вспомни мою просьбу, когда будешь далеко», — говорила она. Ей искренне жаль было этот кроткий народ. Но ей жаль было и мужа, он вспыльчив, а он должен быть гуманен. Она понимала, что значит человеколюбие, великодушие и благородство. Ей было бы стыдно, если бы муж ее совершил насилие, был несправедлив. Он сам многое внушил ей. На деле, правда, многое оказалось не так. В 9 часов утра экспедиция с пушками на баркасах готова была к плаванию. «Простимся», — сказал он ей по-французски и трижды по-русски поцеловал ее. «Как рано ты меня покидаешь», — шептали ее ослабевшие губы. Но уж раздалась команда, и Невельской, как бы слушаясь своего боцмана, направился к шлюпке. Блестела медь пушек, сверкали штыки десанта. В тяжелых сапогах рослые матросы сталкивали шлюпки на тихую воду залива, прыгали через борта, поднимали паруса. И вскоре суденышки пошли быстро, с разлету разбивая в брызги гребни волн, шедших, как ей казалось, где-то посередине залива. «Наша первая разлука», — думала Катя, провожая взором два паруса. Она почувствовала себя солдаткой. Ей было горько, что он уехал, что он подвергается опасности. «Не горюй, барыня, не плачь», — всхлипывая, приговаривала широколицая бледная Матрена, жена казака Парфентьева с черноглазым ребенком на руках. Она тоже проводила своего мужа. «Теперь опять поди на все лето», — сказала, подходя, Алена Калашникова, женщина с крепким свежим лицом и крепкими голыми икрами. «Нет, они скоро должны быть обратно», — ответила Катя. «Так всегда говорят. Море ведь. Разве скажешь, когда вернешься? Вот посмотришь. Не скоро будут. Матросские жены обступили ее. Ей самой хотелось побыть с ними. Геннадий уехал с их мужьями, и она была как бы равная с ними. Такая же матросская жена, пережившая с ними уже не первое горе. Они при капитане не смели говорить с ней так свободно. Сейчас общая забота свела их, и они как бы считали ее своей и полагали вправе досыта всласть наговориться с капитаншей. Их давно уж занимала она, с тех пор, как велела баб сгружать с корабля, а сама чуть не пошла на дно. «Тоненькая, хрупкая, нежная, а видать, с норовом», — говорила Матрена своим подругам. И вот теперь, когда высушили и убрали избу, и Катя ждала мужа, хотя до его возвращения далеко, она с матросскими женами ходила по ягоду в Стланцы. Ей все эти дни не хотелось оставаться одной в обстановке, напоминающей разлуку. Влекло к людям. Не хотелось брать в руки оставшихся несколько книг. Бабы ходили собирать хворост и здешнюю ягоду сиксу. И она приносила вязанки сучьев на растопку и корзины вкусной холодной ягоды. Кедровый стланник местами лежит на песке. Его густые колючие ветви стелются. Это лежачий лес с толстыми стволами, которые ползут по земле. Но чем дальше, тем смелее и выше поднимаются эти странные маленькие кедры. Они рискуют привстать кое-где уже как настоящие деревья, даже выше человеческого роста. Их плоские кроны сливаются в одну сплошную низкую зеленую крышу. Весь стланник, как огромная груда хвои, как сплошной сток или копна, покрывшая площадь в 200 сажен шириной и намного верст длиной по всей косе, очень густой от земли до вершины. Этот слой хвои, плотная груда ветвей, как на тысячах подпорок, стоит на коротких, немного корявых стволах. Но кое-где тропы. Местами стланник вырублен геликами. Есть и полянки. Там, где в осенний шторм вода пробила косу и все с нее снесла, а также на вырубках и прогалинах, среди молодого леса и в мелком стланнике, где хвоя ниже, можно добраться рукой до сиксы. Бабы кляли свою жизнь, здешнее место, но, как видно, быстро освоились. Они гораздо скорее Кати замечали все вокруг. Знали, что тут есть хорошее, чего надо бояться, и она, воспитанная и образованная, чувствовала себя с ними как дитя среди взрослых. И лишь удивлялась уму и наблюдательности простых женщин. «Пойдем, пойдем, продеремся через сланцы-то, матушка Катерина Ивановна. Ягоды сиксы наберем к чайку тебе. Пироги из нее можешь испечь», — говорила теща Парфентьева, жившая когда-то на Аляске. С гребня косы открылся вид на море, а в другую сторону — на залив. Женщины ломали иссохшие стволы ползучего кедра. Вечером они разожгут костры, а Катя выйдет из домика и долго будет любоваться фантастическим зрелищем, как в темноте пылают огни и какими удивительными кажутся сидящие вокруг них люди. Катя тоже училась ломать сухое дерево. Разгибаясь, она смотрела на залив. Туда ушли шлюпки, в ту сторону. Мыс за мысом, как синие кулисы в театре, уходили вдаль. Тысячные стаи куликов списком носились над желтыми лайдами, выступившими в отлив из мелкого залива. Сейчас был ход красной рыбы. Она во множестве двигалась по заливу. Вода рябила у берега, то и дело рыбины скакали. Особенно заметен их ход сейчас, в отлив. Попадет гнилое бревно, вынесенное из тайги речкой Иски, перегородит обмелевший канальчик между сизо-зеленых лайт. Рыбины собьются у такой заставы, прыгают, силятся перескочить и в конце концов перескакивают через огромную гнилушку. Их блестящие серебряные тела сверкают так ярко на солнце, словно зеркала. А с другой стороны косы, в море, кит пускает струю. Стая за стаей белухи идут мимо косы. Словно играя в чехарду, они наперебой показывают свои белые, жирные и глянцевитые спины. Звери идут к косе, ко входу в залив. И в самый залив следом за рыбой. Хватают ее под водой белыми, похожими на редкие деревянные гвозди, зубами. Гелики охотятся, бьют белух, вытаскивают, кромсают их ножами. Бабы гнулись. В кедровнике на вершине косы пестрели их сарафаны. И вместе с ними гнулась и ползла в низкой стелющейся чаще Катя. «Эх, местечко!» — говорила Матрёна, замечая, что жена капитана присматривается ко всему вокруг и толкуя это по-своему. «Мужики тут, и мы тут», — философски замечала Алена. «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Бабы говорили про цингу, как она в здешних местах косит народ, что черемшой и ягодой можно от нее уберечься, что ягоду надо морозить, лучше всего клюкву запасти и черемшу солить. Об этом Катя слыхала прежде. Она многое знала о здешней жизни, еще не видя ее, по рассказам мужа, его товарищей, родных. Бабы страшились цинги, как неизбежного бедствия. Говорили, что такие светлые денечки постоят недолго, не за горами осень, что тут скоро подует северяк. Начнутся штормы. Их беспокоило, не придется ли зимовать с детьми в палатках, как не раз бывало с людьми в этих краях. Успеют ли построить казарму? А ведь ее надо высушить, печи сложить. А погода ждать не будет. А половина людей пошла на Амур. Работать некому. Катя, еще недавно восхищавшаяся видом отправляемой экспедиции, прекрасно понимала, что отняты рабочие руки. Катя думала, как заготовить на зиму противоцинготные средства. Нужны бочки. Она с Дуняшей должна сама набрать клюквы осенью. Ведь работал же муж ее на веслах во время своего открытия. Она сама видела, как офицеры таскали грузы, качали воду во время кораблекрушения, делали всю черную работу наравне с матросами. Чем же она лучше их? Ей было стыдно, что она сидит без дела. Ее муж был очень прост с людьми. Его заботило их питание, их семьи. Не раз приглашал он к себе простых людей, казаков или матросов. Советовался с ними. Здесь как бы были свои законы. И высший из них был в том, что все должны трудиться. Здесь Катя поняла, что люди действительно все равны. И ей хотелось быть со всеми ровней. Оказалось, что не умея трудиться, она ниже их. Обратно шли берегом по Геляцкой деревне. Повсюду на вешалах сушились рыбы и нерпичье мясо. Собаки, привязанные к столбам, яростно лаяли. В одной из юрт горел огонь под чугунным котлом. Женщина-гелячка с трубкой в руках схватила ребенка, выбежавшего на нетвердых ножках из юрты и подбиравшегося к пламени, и посадила его в сторону, вытерла ему нос. Катя остановилась. Гелячка улыбнулась ей. Никаких поклонов она не делала. Вид у нее свежий, здоровый. Сама она проворная и, кажется, жизнерадостная. Щеки тугие, широкие, нос очень маленький. В ушах серебряные серьги. Подошла потлатая старуха, тоже с трубкой, тоже с серьгами, но с какими-то сложными, как бы в несколько этажей. Стала гладить плечо Екатерины Ивановны, приговаривая ласково. «Капитан! Капитан!» «Как же! Это жена капитана, барыня ваша!» — заговорила Матрёна. Собралась целая толпа гелячек с детьми. Одни улыбались, другие смотрели испуганно и даже неприязненно. Одна из девушек очень понравилась Екатерине Ивановне. И она, стараясь преодолеть страх и брезгливость, обняла ее. Старуха показала, что эта девушка — ее. Катя знаками же пригласила старуху вместе с дочкой к себе в гости. Девушке было лет 15, у нее густые мохнатые брови, серые глаза с изогнутыми прорезями и нежное, юное, тонкое лицо. Маленький рот с сильно припухшими губами. Она все клонила голову то к одному плечу, то к другому, так застенчиво, что, казалось, поеживалась спросоня. «Разве их нельзя обучить чистоте и опрятности?» — подумала Катя, возвращаясь домой. Гелячка с трубкой так тревожно бежала за ребенком. Видно было, что боялась, не доберется ли он до огня. Это очень тронуло Катю. Она вообще очень любила видеть всякие проявления материнского чувства. Любила маленьких детей. Ей бы хотелось одарить всех маленьких геликов. Сшить им, например, чистые рубашки. Ей захотелось еще раз встретить молодую девушку. Все это был новый мир, который подарил ей муж. Она желала познать все в этом мире. Ей хотелось вторгнуться в жизнь геликов, разузнать все. Она много слышала об этих людях. Она знала, что очень важное благодеяние, все так полагают, обращение их в христианство. Жизнь геликов с их верованиями и странными обычаями многоженства и многомужества, о которых толком, впрочем, никто еще ничего не знал, занимала и тревожила Катю. Она содрогалась от мысли, что юная девушка, такая милая, та, что так ей понравилась сегодня, тоже будет несчастна, и ей придется быть женой многих. Ей хотелось помочь этим людям. Катя старалась заметить, что они варят в своих котлах, как они одеты. Когда она заходила в жилище, то находила, что там очень мило и оригинально. Все приспособлено к здешней жизни. Она уже знала, что жилище на косе – нечто вроде дач, а зимой гелики живут в тайге на речке Иски. Все говорили, что гелики грязны, но она заметила в них стремление к опрятности. Может, это лишь показалось, потому что она много понаслышалась об их грязи. Жизнь геликов была как интересная книга, которую хочется прочитать. А настоящих книг теперь у Кати мало, большая часть их размокла и погибла. К полудню Катя возвратилась в свой дом. Она с радостью увидела свои вещи, напомнившие сестру и тетю с дядей. Дядя не хотел далее служить в Иркутске. У него были разногласия с Николаем Николаевичем. Он переводился во Владимир. Катя опять возилась с вещами. Перестилала ковры, прибивала их на чисто вымытые бревенчатые стены. Пришла Харитина Михайловна. Привела с собой рослого старого гелика. «Ищет вас, Екатерина Ивановна». Гелик держал в руке красное бархатное кресло, потемневшее и полинявшее, но совершенно целое. Катя схватила это кресло и чуть не заплакала от радости, словно к ней приехал близкий старый друг. Кресло было грязное и сырое. Все цело, пружины все кажутся исправны. Можно сделать другой чехол и будет стоять у стола мужа. Пусть он, сидя в нем, занимается, решает свои великие планы. Геляк объяснил, что кресло это выкатило волнами на берег, а он выловил его, очистил от морской воды. Кресло поставили сушить на ветер, на солнцепек. Катя дала гелику серебряный полтинник. Геляк был не здешний, а с острова Ут. Он держал монету в руке, кажется, не очень радуясь ей, и с любопытством смотрел, как матросы строят казарму, в которой им предстояло зимовать. Вечером, когда Дуняша уснула, на Катю напали страхи. Судьба мужа тревожила ее. Уезжая, он дал два пистолета. Научил стрелять. Катя не боялась за себя. Тут вокруг все было спокойно, и гелики так явно дружественны. Слышались шаги, перекличка часовых. Катя чувствовала, что она как будто в военном форте, вокруг опасности. Это лагерь почти как на войне. А утром опять вид песков, грохот моря. И нет мужа, нет ее лучшего и прекрасного друга, ради которого она сюда приехала. Жив ли он? Здоров ли? Она помнила, как у Удда желтели мутные волны и как внезапно пошел ко дну корабль. Мало ли, какие случайности могут быть. Катя опять встречалась с матросскими женами, узнавала невольно, какие у них мужья, погружалась в их интересы, словно это были светские дамы. Но вот с поста замечено, что через залив идут геляцкие лодки от Иски, и в них люди в форме. Вскоре Катя сама в трубу увидела милое лицо. Невельской вышел на берег. Она обнимала его, радуясь, рассказывая, что тут было, как она вместе со всем населением поста выбежала на оврал и тянула баркас под пение дубинушки, когда его выбросило на морской стороне. Она начала сыпать морскими терминами, сказала, что перезнакомилась с гелячками, приготовила ему кресло. «А у меня, слава богу, все благополучно. Николаевский пост восстановлен. Всех людей, Башняка и Березина, я оставил там и велел любому, кто сунется, показать наши права». Он вернулся в воинственном настроении. «Ты не обидел геликов? Я помнил твою просьбу, мой ангел. Ни один волос не упал с головы ни у одного из геликов». Муж сказал, что ему очень помогли Пось и Чумбока, а также Питкен, да и все гелики были за него. Их подстрекали против русских. Один из маньчжурских торгашей живет в 50 верстах от Мяо. Имя его известно. Я судил его в числе многих других в прошлом году на тыре. С ним заодно и другие купцы. Но башняк остался там. Он будет следить. Гелики нам преданы, и мы вырвем население из-под влияния купцов. Башняк и Березин будут строить пост, казарму, обнесут все засекой, будут поставлены пушки. Невельской начал рассказывать про тысячу дел, которые он должен сделать для Николаевского поста. На другой день с утра Авдотья, матрос-повар и Евлампий, ездивший с капитаном на Амур, занялись хозяйством. Загорелся костер, затопилась печь, дым потек в белое небо. Геляк принес две рыбины, серебром сверкавшие на солнце. Они были велики. Держа одну рыбину за жабры, Геляк поднял руки. Ее хвост лежал на песке. Оливудца стояла в гавани. Она вошла, чтобы налиться пресной водой перед отправлением в далекое плавание. Ее офицеров ждали на берег. Катя все утро писала. Теперь, когда муж дома, а Оливудца уходила и рвались на целый год все связи с миром, ей хотелось писать и писать, рассказать все о своей жизни, о своих чувствах, о своем муже. Невельской написал матери, а также приготовил деловые письма и рапорты. Их тоже пришлось просмотреть Кате. Она заметила, что в деловой переписке он употребляет какие-то странные выражения, а иногда делает ошибки. И все это при его аристократизме. Особенно часто и совсем не кстати он ставил тире, часто заменяя им все другие знаки. Но она знала, он торопится, всегда раздражен, когда пишет. К обеду все письма и бумаги были готовы. В 12 часов офицеры-оливудцы съехали на берег к обеду. В тот же день под вечер мичман Чихачев прощался с товарищами на Оливудце. «Невельской совершенно прав», — говорил он, сидя в кают-компании среди офицеров. «Амур сам по себе, но надо быстро занять гавани на юге, там, где навигация почти круглый год». «Это прожектерство», — ответил ему старший лейтенант Лихачев, круглолицый, плотный, плечистый, большого роста. «Амур еще не наш, на Уссури Невельской никогда не был, а рассуждает об этой реке так, словно он ее знает». Чихачев чувствовал, что Невельской прав, что планы его идут очень далеко. Он очень воодушевлен был всем, что слышал и что видел на косе. На прощание он не хотел спорить с друзьями. «Время покажет, господа. Я решил и остаюсь тут. Не забывайте меня». «Что ты, Коля, как можно?» «Молодая прекрасная женщина готова перенести здесь зимовку», — говорил Чихачев. «А что же мы?» «Ах, Коля, ты безумец», — продолжал старший лейтенант. «Ты лихой моряк, а превратишься в какого-то сухопутного бродягу. Вместо экзотических портов юга будешь сидеть во льдах с овшивыми геликами. У нас будет зимовка на Маниле или в Китае, на Банин-Сима. А ты наслушался Невельского, ведь все, что он говорит, писано вилами на воде». Пришел лейтенант Шлиппенбах. «Так ты сегодня покидаешь Оливудцу?» «Он, господа, влюбился в Екатерину Ивановну и сегодня съезжает с судна». Эта шутка не понравилась Чихачеву. И он так взглянул на Лихачева, что все приумолкли. «Прости, если тебя обидел», — сказал Лихачев. На Чихачева произвела огромное впечатление мысль Невельского о порте на юге. Чем больше он думал об этом, тем сильнее ему хотелось видеть южное побережье. У него мелькнула мысль, что ему самому, быть может, суждено открыть тот порт на восточном побережье у корейской границы, о котором говорил Невельской, что это будет для России. Мысль эта крепко засела в его голове. Но он лучше дал бы себя разрезать на куски, чем признаться бы в этом кому бы то ни было. Он чувствовал в себе не силу, а силищу, которой сам не раз удивлялся, и которую ему до сих пор некуда было девать. В кают-компанию вошел всеобщий любимец, капитан Сущев. Иван Николаевич полагал, что Чихачеву полезней послужить в экспедиции, чем на судне. Самому лучшему из своих офицеров он желал трудной и самостоятельной деятельности. Иван Николаевич надеялся, что Мичман не посрамит славной своей фамилии и со временем будет из всех Чихачевых, быть может, самой заметной фигурой. С Невельским только и служить такой молодежи. Он даст им школу. У Ивана Николаевича было такое чувство, как будто все, что он делал для Невельского и экспедиции, делал для себя. Все ему нравилось. И Петровское, и перспективы зимовки, и исследования. Чихачев — быстрый и веселый, отличный песенник, человек редкой физической силы и здоровья, обычно шутя переносил любые тяготы, еле терпимые другими. В такой экспедиции вы будете иметь дело с сухопутными и с морскими путешествиями. Морозы, снег, вьюга. Что-то вроде путешествий Франклина, Врангеля. Это как раз для вас, — сказал капитан, сидя за полированным столом с красной вазой-пепельницей и держа в руке сигару. Вокруг тесным кругом сидели все офицеры судна. Подали шампанское. Обступив Николая Матвеевича с бокалами, все выпили за его здоровье. Шлюпка готова была свести его на берег. Вестовой с вещами ждал. Товарищи, обступив Чихачева у трапа, пожелали ему успеха. «Ошибаемся мы в Невельском или нет, но дело его благородное», — говорил Мичман Шлиппенбах. «Тебе предстоит тяжелый подвиг». Все жали Чихачеву руку, целовали его. Капитан проводил его до трапа. «Ну, дорогой Николай Матвеевич, в добрый час». Матросы подходили прощаться. Это прощание и признание правоты его действий глубоко трогало юного офицера. И чтобы не расплакаться, Чихачев желал скорее расстаться с друзьями. Вскоре шлюпка пошла. Солевуцы махали Чихачеву, пока сумрак не скрыл уходящую по волнам шлюпку. «Почему капитан так легко отпустил его?» — говорили между собой офицеры, войдя в кают-компанию, где было тепло, светло, чисто, пахло дымом дорогих сигар. Лейтенант Лихачев с особенным удовольствием ощущал, что тут, на корабле, все же есть комфорт, особенно когда видишь шлюпку, на которой товарищ ушел в неизвестную даль. «А еще через пару месяцев и мы с оливуцей в Маниле, а может быть в Индии. Тепло, комфорт, женщины». Весь вечер на Оливудце говорили о Чихачеве, об экспедиции и о Невельских. «Да, они герои», — соглашался Лихачев. Ему в глубине души тоже хотелось бы совершить что-то значительное. Но если бы по приказу иное дело, тогда пошел бы. А самому так рисковать не стоило. Не выдержишь, а срамишься. Да и зачем? И все же гораздо милее попасть в колонии иностранцев. Там очень недурно можно пожуировать. Сытое, чуть лоснящееся лицо рослого молодого лейтенанта оживает при этой мысли. Он немного грузноват, почти как Сущев. Это придает, черт возьми, солидности. «Да, я завидую», — говорил один из самых юных офицеров. «Только теперь, когда Николай Матвеевич отправился туда, когда Иван Николаевич согласился, я понял все значение». Значение экспедиции для всех было очевидным. А Шлиппенбах, так одобрявший Колю Чихачева и державший его сторону, думал сейчас, что значение экспедиции велико, но стоит ли идти добровольно на каторгу? Разве нельзя по-человечески экспедиции снаряжать, как Коцебу, как Крузенштерн, Литке, Врангель? Там все было обставлено как следует, и был план занятий и действий. А Невельской затеял какое-то безумие, и ничего у него нет. Что будет, если он заморит и себя, и всех? Чихачев с Вестовым шел по пустынной косе к огонькам поста. Ему жаль было товарищей, и жаль Сущева, матросов и оливудцу. В последний миг он почувствовал, как глубоко они любили его, и как все признали, что он идет на благородное дело. «С кем теперь песни петь будем?» — сказал ему один из матросов. Как тяжело», — думал он. Матрос поставил вещи у дома Невельских. Офицер открыл дверь и вошел в дом. «Николай Матвеевич!» — схватил его за руки Невельской, вскакивая из-за стола. В голосе капитана была тревога. Чуткий человек Он уловил сегодня нотки недоверия к себе и своим планам у некоторых офицеров оливудцы, когда они были тут на обеде. «Я с вами, Геннадий Иванович». «Так благослови вас Бог», — сказал капитан. «Понесем крест вместе. Не отчаивайтесь, что покинули судно. Наша Петровская коса и вся наша экспедиция — это тоже судно среди бушующего океана. Я так и смотрю на свою экспедицию». Оливудца ушла. Теперь в море ни паруса. Гелики убрались в свои зимние жилища и пугали русских, что скоро водой смоет весь пост. Море бушевало целыми неделями. Вид его темен и ужасен. Оно кажется бешеным. Дома за обедом, даже в постели, мысли у мужа о заготовках леса, постройках, исследованиях. И он обо всем так вдохновенно рассказывает, что невольно заслушиваешься, словно это интересный роман. Иногда у него такой вид, будто он решает в уме математические задачи. «Цель экспедиции — изучение края», — вдруг говорит он утром Чихачеву. «А каковы силы?» «Распространение влияния. А где люди?» «Надо узнать все, а наши средства ничтожны». «Николай Матвеевич, все зависит от нас с вами. Будем производить исследования зимой. Не ждать же бота». В ночь море загрохотало с особенной яростью. Утром Катя проснулась, услышав плеск воды. Мужа не было дома. Удары волн слышались явственно. На миг ей показалось, что она опять на судне. Она оделась и вышла. Огромные волны шли со стороны моря на косу. Слышны были грохот, удары в стену из песка, и каждый раз облако брызг и водяной пыли, как над палубой штормующего судна, неслось над всем постом с его рядами палаток, еще недостроенной казармой и домиками офицеров, складом, пекарней, колодцем и сараем для единственной коровы. Через некоторое время из стланника, просочившись сквозь зеленую нежную и плотную хвою, неслась белая пена, а за ней вал задержанной там воды. Ветер с бешеной силой заполаскивал флаг на мачте. На посту все было спокойно. Невельской, как ни в чем не бывало, шагал вдали в своих сапогах. Новый удар рушился на косу и на стланник, и, перехлестнув через лес, волна неслась вместе с вывернутыми из песка корявыми деревьями. Невельской пришел, уверяя, что опасности нет, волны приходят обессиленные. Катя, как и каждый день, с утра пошла работать с женами матросов в сарай. Мужчины на постройке, они должны скорее заканчивать избы. Женщины укладывали товары, а вечером, как на корабле среди бушующего моря, Екатерина Ивановна читала. Дрова замокли, печь грелась плохо, ветер бил сквозь ставни, не было пресной воды. Даже в колодце она стала солоноватой. Катя куталась. А книги были все про одно и то же. Истории с купцов или проданных за богатство девушек. Или девушек погибших, никогда не узнавших любви. Или обманутых в своих надеждах, встретивших людей ничтожных, а любивших их как героев. Разные по стилю, романтические, сентиментальные или реалистические, на французском, английском или русском языках. Эти романы, оставшиеся после кораблекрушения, говорили все об одном. Люди жалки, лживы и ничтожны. Все светлое гибнет, всюду несчастье, смерть и надругательство над светлыми мечтами. Она часто думала, правда ли это? Такова ли жизнь? Разве нет иной жизни? Разве нельзя жить честней? Муж ее, не зная устали, трудился. Сама она в сапогах и мужских брюках работала целый день, как простая работница. А море грохочет, идет зима, все живое улетает и прячется. Но она в заботах, рядом со своим героем. Волны Охотского моря не позволяют огорчаться и разочаровываться. В море сплошной грохот. Опять волны добегают до чащи колючего стланника. В воздухе поднимаются тучи водяной пыли, и на избе Невельских бешено полощется флаг.